На другой день я говорил о СОИ. Я сказал, что в вопросе разоружения возникла тупиковая ситуация. Соглашение о разоружении, в частности, о значительном сокращении баллистических межконтинентальных ракет и ракетах средней дальности и поля боя, должны быть заключены как можно скорее, независимо от СОИ, в соответствии с линиями договоренности, наметившимися в Рейкьявике. Компромиссное соглашение по СОИ может быть, по моему мнению, заключено во вторую очередь. Таким образом, опасный тупик в переговорах был бы преодолен. Я постараюсь проанализировать соображения, приведшие к принципу пакета, и показать их несостоятельность. Я также попытаюсь показать несостоятельность доводов сторонников СОИ. Начну с последнего. Я убежден, что система СОИ неэффективна для той цели, для которой она, по утверждению ее сторонников, предназначена. Объекты ПРО, размещенные в космосе, могут быть выведены из строя еще на неядерной стадии войны, и особенно в момент перехода к ядерной стадии с помощью противоспутникового оружия, космических мин и других средств. Также будут разрушены многие ключевые объекты ПРО наземного базирования. Использование ракет, имеющих уменьшенное время прохождения активного участка, потребует непомерного увеличения числа космических станций СОИ. Системы ПРО обладают особенно малой эффективностью в отношении крылатых ракет и ракет, запускаемых с близкого расстояния. Результативным способом преодоления любой системы ПРО, в том числе СОИ, является простое увеличение числа ложных и боевых головок, использование помех и различных способов маскировки. Все это и многое другое заставляет считать СОИ своего рода космической линией Мажино, дорогой и неэффективной. Противники СОИ утверждают, что СОИ, будучи неэффективной в качестве оборонительного оружия, является щитом, под прикрытием которого наносится первый удар, так как может быть эффективной для отражения ослабленного удара возмездия. Мне это кажется неправильным. Во-первых, удар возмездия не обязательно будет сильно ослаблен. Во-вторых, почти все приведенные выше соображения о неэффективности СОИ относятся и к удару возмездия. Тем не менее, в настоящее время ни одна из сторон, по-видимому, не может отказаться от поисковых работ в области СОИ, поскольку нельзя исключить возможности неожиданных успехов, и, что существеннее и реальней, поскольку концентрация сил на новейшей технологии может принести важные побочные результаты в мирной и военной областях, например, в области компьютерной науки. Я все же считаю все эти соображения и возможности второстепенными в масштабе огромной, непомерной стоимости работ по СОИ и при сопоставлении с негативным влиянием СОИ на военно-стратегическую стабильность и на переговоры о разоружении. Сторонники СОИ в США, возможно, рассчитывают с помощью усиления гонки вооружений, связанной с СОИ, экономически измотать и развалить СССР. Я уже говорил вчера, что подобная политика неэффективна и крайне опасна для международной стабильности. В случае СОИ асимметричный ответ – то есть преимущественное развитие сил нападения и средств уничтожения СОИ, делает такие расчеты особенно беспочвенными. Неправильно также утверждение, что наличие программы СОИ побудило СССР к переговорам о разоружении. Программа СОИ, наоборот, затрудняет эти переговоры. В дополнение к сказанному на форуме, особо следует подчеркнуть, что взаимное уничтожение системы ПРО с элементами космического базирования – на неядерной стадии большой войны может спровоцировать переход войны в глобальную термоядерную войну, уничтожение человечества. Все, что я говорил против СОИ, как на форуме, так и до него, усиленно цитировалось. В частности, в советской прессе, в прессе некоторых социалистических стран и в западной коммунистической и левой печати отмечалась только эта сторона моей позиции – конечно, само по себе необычно, что я вообще был упомянут в советской прессе, причем уважительно. Но гораздо более важной с политической точки зрения и нетривиальной является другая сторона моей позиции о принципе пакета. Тут освещение в прессе было гораздо более бледным и неточным. Мне даже пришлось несколько раз выступать со специальными уточнениями-опровержениями. Выступая против пакета, я опираюсь на предполагаемую мною малую эффективность СОИ, причем не только против первого удара, но и против удара возмездия, на огромные возможности так называемого асимметричного ответа. Я исхожу также из того, что ни одна из сторон не может полностью отказаться от поисковых работ в области, которая, возможно, не наверное, конечно, сулит определенные достижения. Я предполагаю, что отказ СССР от принципа пакета создаст новую политическую и стратегическую обстановку, в которой США не будут осуществлять развертывание систем противоракетной обороны в космосе. Насколько мне известно, в Рейкьявике Рейган уже соглашался на мораторий развертывания СОИ. В противном же случае, если после отказа СССР от принципа пакета в США возобладают противоположные тенденции и начнется развертывание СОИ, мир просто возвращается к существующему сейчас положению, но с политическим выигрышем СССР. Демонтаж стратегических ракет прекращается. В СССР развертываются большие силы ракет с неуязвимым стартом и создаются системы уничтожения и преодоления СОИ. Вряд ли Соединенные Штаты заинтересованы в таком ходе событий. Таковы те аргументы в пользу разрыва пакета, с которыми я выступил на форуме до и после него. Через две недели после форума СССР отказался от принципа пакета в отношении ракет средней дальности, затем выступил с предложением относительно ракет малой дальности и оперативно-тактических ракет. Я считаю эти шаги чрезвычайно важными, и продолжаю надеяться на разрыв пакета также в отношении стратегического межконтинентального оружия. Такое действие СССР вместе с положительной реакцией США изменили бы лицо мира. Сразу после моего выступления утром 15-го выступил Стоун от имени ФАС. Он поддержал идею отказа от принципа пакета. Затем выступил Кокошин, заместитель директора Института Америки и Канады Арбатова. Он возражал против моего тезиса об особой опасности шахтных ракет, говорил, что и с ракетами на подлодках далеко не все в порядке, они тоже не вполне неуязвимы, что, вероятно, само по себе правильно, но не меняет оценки шахтных ракет как оружие первого удара. Затем уже по поводу принципа пакета с возражениями мне выступил Велихов. Он говорил, что ученые должны опасаться вторгаться в область политики. А зачем же тогда форум, мог бы я сказать? Я давно слышал советы не входить в политику. От Неделина, от Хрущева, от Славского, как раз тогда, когда я делал важный и правильный шаг. Я думаю, что и мои выступления на форуме были правильным вторжением в политику. Вечером 15-го я выступал еще раз по вопросу о подземных ядерных испытаниях. Прекращение подземных ядерных испытаний я считаю относительно второстепенным делом, не имеющим решающего значения для прекращения гонки вооружений. В этом же выступлении я сказал: ядерное оружие разделяет человечество, угрожает ему. Но есть мирное использование ядерной энергии, которое должно способствовать объединению человечества. Разрешите мне сказать несколько слов по этой теме, связанной с основной целью форума. В эти дни в выступлениях участников много раз упоминалась катастрофа в Чернобыле, явившаяся примером трагического взаимодействия несовершенства техники и человеческих ошибок. Нельзя, тем не менее, переносить на мирное использование ядерной энергии то неприятие, которое люди вправе иметь к ее военным применениям. Человечество не может обойтись без ядерной энергетики. Мы обязаны поэтому найти такое решение проблемы безопасности, которое полностью исключило бы возможность повторения чего-либо подобного Чернобыльской катастрофе в результате ошибок, нарушений инструкций, конструктивных дефектов и технических неполадок. Далее я изложил идею подземного размещения ядерных реакторов, закончив словами: «Я считаю, что мировая общественность, обеспокоенная возможными последствиями мирного использования ядерной энергии, должна сосредоточить свои усилия не на попытках вовсе запретить ядерную энергетику, а на требовании обеспечить ее полную безопасность». Готовясь к форуму, я сомневался в целесообразности включения этой темы. Меня убедила в этом Люся, и, конечно, она была права. Она также настаивала на включении тезиса о необходимости мирового закона, обязывающего все государства строить новые ядерные реакторы с обеспечением их полной безопасности, то есть под землей, и предусматривающего поэтапное закрытие всех размещенных на поверхности Земли ядерных реакторов. Я тогда не решился, зря, и, конечно, теперь, не только в этой книге, всегда пишу и говорю о международном законе. Сразу после окончания форума состоялась специально для меня организованная пресс-конференция. Первоначально речь шла о пресс-конференции в МИДе, в пресс-центре. Я поставил условием, чтобы могли присутствовать моя жена и мой гость из США, Эд Клайн. Референт сказал, что это не составит проблемы. Но потом он подошел с несколько смущенным видом и сообщил, что присутствие кого-либо в МИДе, кроме делегатов форума, исключается. На этот раз референт подошел за полчаса до пресс-конференции. Я несколько секунд подумал и согласился. В противном случае надо было устраивать пресс-конференцию в доме, что очень обременительно. Меня провели в большую комнату, где уже сидели другие участники – Хиппель, Визнер и Кокошин, ведущий, советский комментатор Познер и несколько десятков до 100 западных корреспондентов, многие с фотоаппаратами и видеотелекамерами со множеством микрофонов. Все сидячие места были заняты, многие стояли и сидели на полу. Хиппель и Визнер кратко рассказали о совещаниях секции ученых, я пересказал содержание своих выступлений. Кокошин выступил с теми же возражениями, что утром. Было несколько вопросов. Через час все было кончено, и я поспешил домой, где уже собрались за праздничным столом гости. 15 февраля... День Люсиного рождения. Впервые за 8 лет мы с Люсей встречали его в Москве. 16 февраля в Большом Кремлевском дворце состоялось заключительное заседание форума. Выступали председатели всех секций, затем Горбачев. Хиппель в своем выступлении упомянул о моем участии. В опубликованном в «Известиях» тексте это место не было опущено, за исключением того, что я являюсь лауреатом Нобелевской премии мира. Я аплодировал некоторым местам из речи Горбачева. Каждый раз в мою сторону устремлялось множество телекамер, в том числе советских. Люся, сидя дома, видела меня по телевизору. После речи Горбачева состоялся большой банкет. У меня, как и у всех гостей, были билеты на определенный стол. У меня в самом конце зала вместе с врачами. На столе стояли закуски и напитки, в том числе, несмотря на антиалкогольную политику, грузинское вино. Участники форума протискивались к столам и брали все, что им хочется. Меня сразу обступила большая толпа иностранных и советских участников, не отпуская ни на минуту. Я разговаривал то с одним, то с другим. Я не понял, не имел времени сообразить, что в зале, в другом его конце, возможно, чем-то отделенном, были Горбачев и другие члены правительства. Я потом узнал это от Стоуна и его жены, и Хиппеля. Они сидели рядом с Горбачевым, жена Стоуна с женой Горбачева. Если бы я знал все это вовремя, я бы попытался туда пробиться. Быть может, смог бы что-то сказать по волнующим меня вопросам, об узниках совести, о принципе пакета. Еще более существенно, мой личный контакт с Горбачевым имел бы политическое значение, а его отсутствие явилось некой победой антигорбачевских сил. К сожалению, я тут оказался не на высоте, не сумел сориентироваться. Два эпизода могли бы открыть мне глаза, но я понял их смысл только задним числом. Еще до заседания я говорил со многими людьми, в их числе с писателем Даниилом Граниным и другими. Некто, по-видимому, представитель интуриста, или МИДа, или КГБ, подвел ко мне пожилого иностранца, представил меня и сказал: «Андрей Дмитриевич, с вами хочет поговорить мистер Хаммер». Я знал, конечно, имя этого американского промышленника, одного из самых богатых и удачливых бизнесменов, более 60 лет имеющего большие и выгодные экономические связи с нашей страной в сочетании с разнообразными гуманитарными, филантропическими и культурными делами. Хаммер за эти годы встречался со всеми руководителями СССР, от Ленина до Горбачева. Это был человек среднего роста, подтянутый. В начале разговора лицо его показалось мне устало безразличным. Хаммер говорил со мной по-русски, четко и правильно произнося короткие фразы. Он сказал: «Я считаю, что очень важно, чтобы еще в этом году состоялась встреча Горбачева с Рейганом. Я буду говорить об этом с Горбачевым. У меня есть некоторые идеи, в частности, относящиеся к прекращению войны в Афганистане. Я буду также говорить об этом с моим другом Зиёй, президентом Пакистана». Я сказал: «У меня также есть идея по вопросу о встрече Горбачева и Рейгана. Хорошей основой для встречи мог бы явиться отказ СССР от так называемого принципа пакета». Я далее коротко пересказал свое выступление на форуме. Хаммер явно заинтересовался, лицо его оживилось, в глазах появился острый сосредоточенный блеск. Наш разговор, однако, быстро прервался, так как подошла известная балерина Майя Плисецкая и увлекла доктора Хаммера с собой. У меня возникла мысль, что так как Хаммер будет видеть Горбачева, он мог бы передать ему список 19 заключенных, судьба которых в особенности нас волновала. Перед самым банкетом я увидел того человека, который знакомил меня с Хаммером. На этот раз он привел кинорежиссера и актера Питера Устинова и попросил еще раз свести меня с Хаммером. «Хорошо, я попрошу его к вам подойти». «Это неудобно, я сам к нему подойду, вы только найдите мне его». Он ответил что-то неопределенное, а потом Хаммер действительно подошел ко мне, и я передал ему список узников для Горбачева. Тут Хаммер, как мне показалось, не проявил особой заинтересованности. Я мог бы догадаться, что Хаммер сидит рядом с Горбачевым, а мне туда путь заказан, но не догадался. Перед уходом я хотел пройти в уборную, которая, как я знал, была за дверью в конце зала. Но когда я туда направился, мне преградили путь двое плотно сложенных людей в хорошо сшитых костюмах. «Туда нельзя, пройдите в уборную в другом конце». Это были, несомненно, сотрудники охраны Горбачева и членов правительства, но я опять этого не понял. Во всяком случае, я не понял, что Горбачев рядом. Конечно, неизвестно, мог ли я добиться, чтобы меня к нему пропустили. Охранники — люди серьезные.